Калейдоскоп. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы приветствуем вас в программе. Программа, точнее, «Калейдоскоп» приветствует вас в этот весенний, уже такой почти действительно весенний теплый день. Сегодня небо было голубое. Да. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что... Мы не сторонники разбоя. Мы, это мы, действительно. Это Геннадий Калейда и я, Олег Тихомиров. Да, а у нас сегодня будет необычный гость даже для нашей программы, и будет музыка, которая мало звучит на радио и ТВ, да что там, почти не звучит. Однако эта музыка имеет своего слушателя, причем преданного слушателя. Точнее сказать, не сама музыка, а инструмент, на котором звучат произведения классиков. Это баян. А мой собеседник – заслуженный артист России, виртуозный баянист Юрий Шишкин. Он не медийное лицо, как сам о себе говорит, поэтому некоторая информация о госте программы. Родился в 1963 году в городе Азове Ростовской области. Окончил Ростовское училище искусств, потом стал колледж искусств. Потом также Ростовскую государственную консерваторию. В 82 году дал первый концерт. С 89 года с успехом проходят его концерты за границей. Вкратце, это этапы большого пути потрясающего баяниста Юрия Шишкина. А начать я предлагаю с компетентного мнения профессора Красноярского института искусств Евгения Лаука. Заслуженный артист России, профессор Лаук, кафедра специального фортепиано. Юрий Шишкин... Так, вот сразу так вопрос. Пианисты по-другому слушают баяниста? Это отличается как-то восприятие? Ну, во-первых, он играл очень много фортепианной музыки, да? Да? И выбрал одни из самых труднейших транскрипций, как бы. Причем он сделал еще транскрипции, то есть он переосмыслил... То есть обаянил фортепианную музыку, да? Это большое искусство, это требует большого мастерства его как аранжировщика. И, конечно, от него требуется, ну и не только свои, он играл и вещи авторские сугубо. Это, конечно, музыкант мирового класса, без всякого сомнения. Это величина такого... Во-первых, в нем очень много... настоящей глубины, то, что отражается в его звучании и понимании фразы, фразировки, да. Он играет все предельно осмысленно, все рельефно, да. И он во всем, что он делает, это большой, тонкий артист. Даже когда он говорит, это тоже, да, он, кстати, говорит очень красиво, да, очень закончено. Сразу понятно, о чем он будет играть, что он хочет, да. Вот. Я, конечно, получил огромное удовольствие, и я думаю, можно это не вставлять, вот можно я сейчас вот попрошу кое-что. Я думаю, что сегодня был не самый лучший его концерт. Во-первых, перелет, вчера мастер-класс. И, ой, как он блистал просто вчера на мастер-классе. Вот если бы вы пришли, вы получили бы море удовольствия. Он, конечно, большой музыкант, как и педагог. Выдающийся просто, да. Он ставит такие высокохудожественные цели, когда уши открываются у любого, как, да, воображения богатого, да. Мастер слова и мастер мысли, я бы так сказал, да. Это музыкант просто высшей пробы. Я бы заметил, что, судя по репертуару, он не идет на поводу публики, да, ведь можно поиграть и Моцарта, Вивальди, там, Пьяццолу, ну так, чисто для услады. Да, Пьяццолу, как бы, который кому не лень уже играет. Да. Играет, как правило, хуже, чем Пьяццола заслуживает. Он бы мог, кстати, сыграть, а ему бы это не составило труда, но он идет по пути наибольшего сопротивления. Он берет очень трудный репертуар. И, конечно, я думаю, что его вот эта мечта сыграть Римского-Корсакова, она вот осуществляется сейчас. Вот он ее наигрывает, вот эту симфоническую сюиту. И, конечно, блестяще сделано. Это не попробовать вот на баяне так изобразить вот эту импрессионистическую фактуру, да, такую морскую, да, вот эти и большие пространства, и полифонию всю, да, и это просто... Великолепный мастер. Я большое удовольствие получил. Вот своим мнением поделился профессор Красноярского института искусства Евгений Лаук, с которым мы пообщались сразу после концерта, выслушали шум в фойе. Как только зрители разошлись, в том числе и поклонники творчества Юрия Шишкина, которым не терпело взять у него автограф и сфотографироваться, мы поговорили о судьбе баяна на Руси, разумеется, что с Юрием. Можно сказать, что вы исполнитель такой классической школы, вот у вас сегодня звучали крупные формы, это потому что вы не хотите идти на поводу публики, а просто я сейчас разговаривал с людьми, говорит, мог бы сыграть и писсоло, вот так, для услады, то есть у вас своя концепция в этом плане, если я так понял. Я играю только то, что люблю. Пьяццолла хороший композитор, но он не в круге моих интересов. У меня есть репертуария Пьяццолла, но это музыка для баяна с симфоническим оркестром. То есть соло я не играю Пьяццоллу. Не потому, что его играют все, а просто потому, что это не в кругу моих интересов, я повторяю. Не то, чтобы я не иду на поводу у публики. Я знаю точно, что если играешь то, что любишь, это точно понравится. Если ты играешь на усладу публики, это не всегда приносит нужный эффект. Публике хочется еще, еще, еще чего-то такого. И в результате многие исполнители стараются, идя на поводу, по сути, уходят со своего пути, со своего предназначения. Если он у них был. Наверняка был. Мы же все в какой-то момент жизни пытаемся его найти, этот путь. А потом понимаем, что это стоит очень больших усилий, и предаем эту мечту. Идем на поводу публики, идем на поводу заработка, идем на поводу... То есть вот мы все это делаем часто, а потом удивляемся, почему мы не нужны никому. Потому что музыка, это такая субстанция, она сама ведь проверяет, кто верен ей, а кто нет. Это дама, которая сама выбирает себе исполнителя. Поэтому это в определенной степени касается всех. Проверка. То есть нас в какой-то момент жизни, возможно, проверяют. А мы думаем, что нам просто не везет. А для вас это тогда прямо высокая миссия нести эту музыку, практически симфоническую, очень много фортепианной, которую вы перекладываете и преподносите через баян. Я не задумываюсь о миссии. Я задумываюсь о том, чтобы достичь совершенства. Я играю не для того, чтобы есть, а для того, чтобы совершенствоваться. Поэтому на этом пути я просто... стараюсь выйти за границы возможного. И делаю это в присутствии публики. Поэтому тут даже какая-то миссия или не миссия, это не главный вопрос. Вопрос, чтобы достичь мне самому чего-то. Достичь каких-то тонких вещей, задач, которые я поставил себе. Каких-то неожиданных и недосягаемых ранее вершин. И тогда на этом... и тогда в концерте публика становится свидетелем этого достижения. Так что Но ведь большое умение, чтобы еще публика собиралась подготовленная. Не всегда. Я чаще всего не думаю о том, какая публика будет. Конечно, я знаю, какая будет, и поэтому, возможно, каких-то пьес я ее лишаю, очень сложных. Где подготовлено, да, там я купаюсь в этом, во всем. То есть, если у вас программа еще сложнее? Конечно, да. Это сегодня было даже не сложно. Мы специально с Сергеем Федоровичем выбирали, что не сыграть сегодня. Мы выбирали это. Не то, что сыграть, а что не сыграть сегодня. И поэтому часть пьес я сыграл вчера на встрече. И вообще Красноярскую я готовился внутренне. Но, видимо, буду еще готовиться. Люди вспоминают, по-моему, кто-то вспомнил даже здесь ваш концерт 12 лет назад. И говорит, я до сих пор его помню. Приехал из другого города специально послушать вас. Возможно, такое бывает. Такая публика была. Да, такое бывает. Уже есть какие-то, так можно сказать, фанаты горячих языков. Да, все правильно, есть. «Калейдоскоп». Прозвучал фрагмент композиции из балета «Млада» под названием «Шествие князей» в исполнении заслуженного артиста России Юрия Шишкина. А теперь мнение о исполнителе, того самого фаната, приехавшего на концерт аж из Енисейска. Юрия Шишкина я как бы слышал и слушаю, и вживую с первого раза слышал его вот в Красноярске. До этого только вот в интернете, и, конечно, вживую совсем другое впечатление. Ну, на самом деле, я уже знаю и говорю, что он, наверное, один из лучших баянистов современности. Мне нравится, кто, как он играет. Кто это определяет? В чем это заключается? У него вообще особенность репертуара симфонического плана, то есть он берет произведение, он играет произведение, то есть написано для симфонии, для оркестровок, и это у него очень получается. Крупная форма, да, он как-то так чутко прослушивает каждый голос, может комбинировать вот эту оркестровку и выдавать это на одном инструменте, да, с одним мехом, и у него это так получается виртуозно. Ну, просто вот это всегда и поражает меня. Это есть, например, для меня высший пилотаж вот, в искусстве, именно баянном искусстве. А вы это слушаете, тоже учитесь? Я уже отучился, уже и преподаватель, да, по классу баяна. Ну так вам сам Бог велел слушать. Сам Бог велел слушать, да, я приехал с другого города специально для этого концерта, чтобы послушать этот концерт, да, отличный концерт, очень ждал его. Билеты купил очень заранее. Спасибо, поделите, ой, представьтесь, пожалуйста, как вас слышно. Скибицкий Артем Викторович. Откуда? С города Енисейска. Енисейска, да, замечательно. Да. Да? Ярмарка. Вот, приезжайте еще скоро. Ладно, что у вас там есть, баянисты, учатся, класс? Учатся баянисты разных классов, с первого по пятый. У меня уже два выпуска было, но все мальчики, некоторые выступают на конкурсах, занимают места. Также потихонечку занимаются. 400-летие, надеюсь, там уже будет. 400-летие? Выставите команду. Вы слышали, да, про 400-летие? Ну, черт, не слышал. Ну, конечно, да, весь город готовится к этому событию. Причем в разных отраслях культуры, но и в том числе и мы тоже. Ну, хорошо. Примем участие. Вот, вроде сам подготовите баянистов. Ну, конечно, обязательно. Спасибо. А теперь у нас, собственно говоря, мнение самого Юрия. А для вас кто, не знаю, может, слово «кумир», может, у вас не в почете, но вот такие исполнители, а еще какие-то мировые, кто у вас в приоритете, скажем, есть они такие? Конечно. Еще сейчас блистает на мировой сцене, там, не знаю, или вот, может, раньше чуть были мастера? Ну, если говорить не о баянистах, то это, конечно, я слежу за всеми, кто мне дорог, это кто является моими учителями по жизни. Пианисты, скрипачи, певцы, дирижеры, духовики, все это мой мир, из которого я черпаю постоянно. Но, конечно, впереди всех стоят пианисты. И это 2R, 2G. Рахманинов Рихтер, Гильвис Горовиц. И что касается баянистов, то, конечно, я всегда шел во след и смотрел пристально следил за творчеством дорогих моих учителей, собратьев по искусству, тех, кто старше меня, но все мы звенья одной цепи. Поэтому я каждый раз, выходя на сцену, сам понимаю, что я не столько уж нового и говорю, просто я еще одно звено в цепи, которое должно быть очень крепким, прочным, и задача, чтобы появилось следующее. Поэтому я даю мастер-классы, поэтому я начал преподавать уже вот шестой год. А как вы можете оценить вот на данном этапе вообще по масштабам страны, есть ли у нас у Министерства культуры там, или вообще просто у организаций прокатных интерес вот к таким исполнителям? Везде ли вам зеленый свет, там, ну не знаю, и вообще вот эта музыка, чтобы как-то представлено было более широко? Конечно. Или она вот вынуждена пробиваться так, как есть? Да, вынуждена пробиваться, это очевидно, это понятно. Хотя я к чему, что мы в русской стране, у нас баян, на каждом празднике аккордеон, ну, не баян все-таки, а аккордеон. Нет, все-таки правильно баян. Да. Это же вот русская гармошка, это атрибут обязательный. Естественно, но технологии диктуют свое. Сейчас уже лучше поставить караоке там или что-то, хотя бы микрофоны и какую-нибудь сопровождающую музыку, уже даже без ансамбля. То есть есть такое сейчас в нынешней тенденции. Время диктует, это естественно. Но я же говорю, что у нас меньше, то есть ниже уровня звезд не стало на баяне играющих. Ребята умеют очень многое играть. И так, как никогда еще не играли. Нынешняя молодежь очень многое умеет. Поэтому звенья растут. И я скажу, самое главное – верить. Все-таки верить. И жертвовать. Трудиться. Жертвовать. И тогда у вас не будет отбоя от концертов, как его нет у меня. Я понимаю, что я не играю на самых таких площадках, там, Кремлевский дворец съездов и прочее. Да, собственно, это и не нужно. С моим искусством это не нужно. Нужно, чтобы это попало в какие-то телеэфиры, потому что вот о чем я, собственно, и отталкивался в этом вопросе, что эти раз не показывают, то как бы и нет, как бы это никому не нужно. Да, вот если не показывают, то вроде как бы и нет. Ну, смотрите, сегодня полный зал, приставные стулья. То есть, а я ведь не медийное лицо, я ведь не Мацуев. Я не появляюсь на экране, не Гергиев, но тем не менее, посмотрите. Баян все-таки имеет камерные ограничения. Это инструмент, у которого динамическая шкала не очень высокая. И поэтому есть ограничения определенного рода. Чтобы такую музыку играть, нельзя выходить на стадион. С пиццолой возможно, а вот с такой музыкой нет. Она требует более интимного, более камерного окружения. Поэтому я совершенно не грущу о том, что я не медийное лицо, совершенно не грущу о том, что я не играю где-нибудь в Сочи, на даче, или где-нибудь на симпозиуме, на конгрессе. Совершенно я не грущу. Я же опять говорю, для меня важно, чтобы мое искусство жило, оно было живое, искусство существовало и сохранялось. Для этого я вкладываю очень большой труд, и на этом пути повезет, ну, как ляжет карта. Вот она легла, и, видимо, так, что за этот мой труд у меня получается вот примерно, ну, раньше, года 4 назад это было 100 концертов в год, 87. Потом сейчас стало меньше, потому что увеличились задачи, связанные с моими студентами. Я хочу больше отдавать им времени, поэтому сократил число концертов. Но, в принципе, если нет студентов, это 100 концертов в год, это легко для меня. Поэтому, видимо, дается это лишь заодно, за преданность и служение и искусству. Вот только за это. А сейчас послушаем еще одно мнение после концерта зрителя и коллеги. Таковых оказалось в зале довольно много. Уникальный сегодня был концерт, просто вот находка и праздник для красноярских любителей баяна. В прошлый раз, я помню, это было лет 12, наверное, назад. Вот с тех пор мы его помним. И это очень редкое событие для Красноярска. Сегодня мы услышали совершенно новые работы в исполнении вот этого знаменитого баяниста. Мы себе не ожидали, что вот так можно воплотить такие произведения через баян. Просто уникальный концерт, редкостное произведение. И сыграно, как всегда, в высшей степени виртуозно. Все довольны. А вот что-то я не вижу наших молодых замечательных баянистов, которые пытаются себя мастеров уже представить. Я что-то не вижу их на этом концерте. Нет, они все были здесь, я их всех вижу. Вот и наши ученики, все студенты, все, которые увлекаются баяном, я их всех видел, они все были в зале. Это от школьников и до студентов, и до преподавателей. Преподаватели почти всех школ я всех видел. И преподаватели училища, и преподаватели академии, они все были здесь. Знаешь, это такой большой мастер-класс, да? Да. Мастер-класс были вчера. Я знаю, что был, еще раз, вообще большой. Сегодня такой большой массовый итог такой, да. Праздник. Супер просто. Давненько я такого не видел. И вообще это очень уникальный баянист. Чуть ли не в единственном роде у нас в стране. Вот. Поэтому для нас просто праздник. Я в большом восторге от этого концерта. Спасибо. И сюда мне представьте, пожалуйста. Степанов Евгений Анатольевич, преподаватель детской школы искусств номер 15. Thank you. «Калейдоскоп». Прозвучал вальс Сергея Прокофьева из балета «Золушка». То есть, а вы, наши радиослушатели, могут понять, что вот так звучит баян в руках нашего гостя, заслуженного артиста России Юрия Шишкина. Его сольный концерт с аншлагом прошел в Большом зале Красноярского института искусств. После музыкальной части переходим снова к интервью с маэстро. Бывают ли у вас концерты зарубежные и вообще отличается восприятие? Ну, хотя, конечно, понятно, что музыка, она везде одинакова, но все-таки какие-то нюансы как-то, может, доносились в каких-то странах, если такое есть. Конечно. Западная публика слушает не сердцем. Западная публика слушает головой. Вообще они живут головой. Европа, Америка. Китай слушает глубже, несколько глубже. Но это совсем другие традиции. И они многого не понимают. Хотя и стараются слушать. И вот же я говорю, что в Европе я обыгрываю программы свои, а в России я играю. Потому что в России не пройдет номер. То есть здесь нужно по-настоящему отдавать всего себя. Как вот, собственно, и русская музыка, и западная музыка. Я знаю, как можно играть европейскую музыку одной лишь головой. То есть, собственно, выстроив все чувства, имея схемы прекрасные в голове, интерпретацию, построив как здание. Все, пожалуйста. Сделай то же самое с русской музыкой, классической. Не работает. Классическая музыка, русская музыка требует всего тебя. Невозможно ее играть головой, схемой, невозможно. То есть она требует всего тебя, целиком. Вот так же и русская публика. То есть здесь просто так пробить сердце слушательское, захватить его, нет, это дорогого стоит, если получилось. А можно по стране назвать, ну, несколько, есть какие-то как более крупные очаги, каким, наверное, является Красноярск, где вот музыкальная школа баянная, благодаря каким-то людям, вот подошел как раз Найка, держится и развивается, и как-то, ну, более такие, как бы, центры баянного искусства более развиты. Да, конечно, они есть. Из каждого региона светятся имена, вот, знаете, как маяки. Они светятся здесь, вот, Найка, вот, последнее время Гербер тоже стал к нам долетать свет от этого имени. И в каждом регионе они есть, но это, знаете, слишком большими усилиями дается. Я надеюсь, что усилиями дается удержать уровень исполнительства, уровень мотивации молодых исполнителей. Больших трудов стоит. И я понимаю, что это каждый день подвиг. Знаете, как у Мюнхгаузена. 8:30 подвиг. Вот это каждый день эти люди, которые вот в регионах, в столичных городах, регионов, они есть, и слава богу, они трудятся. Это каждодневный подвиг. И я надеюсь, что все-таки этот мосточек будет не разрушен, и появившись более комфортное для роста исполнительства время не будет пустым, оголенным, а играть-то некому. Пожалуйста, играй, но играть некому. Вот что именно они спасут вот этот вот контингент, они спасут поколение играющих. Как говорится, красота спасет мир. В данном случае, можно сделать вывод, что и баян спасет Россию. Да, по крайней мере, пока я играю на баяне, ничего им с нами не сделать, это я знаю точно. А завершит наш выпуск еще одно мнение, а именно художника-копииста Галины Еловиковой, которая, как выяснилось, оказалась на этом концерте случайно, однако прониклась с первого раза. Часто ли вы бываете на таких концертах? Был ли он необычен в серии ваших походов в концертные залы? Значит, на концерте на таком я впервые. Впервые. А он большое впечатление на меня произвел, застал задуматься о жизни, о хороших вещах, о высокой материи. Я художница, пишу картины. Сейчас я пишу Сикстинскую Мадонну. Она очень сложна в изображении, и там такие тонкости, которые не передашь сразу так просто. Но всем нравятся простые картины, где такие широкие легкие мазки, много краски. Пастозный такой стиль, но я все-таки выбрала это. Так вот этот вот, значит, баянист, который тонкие такие исполнял мелодии, рассказывал сюжет, и все там было созвучно с этим сюжетом, любовь, расставание. И играл он без пюпитра, и все у него на память, и весь зал, задыхаясь, слушал. Даже дети молчали и слушали. Так все было тонко, неожиданно. Никакой цыганочки, никаких никаких русских мотивов таких опосредствованных, а просто все серьезно, очень тонко и очень, так сказать, дотронулось до души, мне кажется, каждого, потому что это не могло быть иначе, все рассчитано было музыкантом. Он рассказывал, как он до этих тонкостей добрался, как он боялся сначала к ним прикасаться, а потом, когда он понял, что целый оркестр входит в это, и он все-таки передает на своем инструменте то, что он сам прочувствовал, то он шел дальше, дальше и дальше. Очень интересный вечер, очень большое впечатление. И он подвигает только к тому, чтобы познать больше о музыке, о композиторах и о том, что мы слышали сегодня и видели. Ну вот видишь, сколько людей, столько и мнений. Конечно, там, как я понял сам по залу, было очень много коллег, ну, студентов, в том числе преподавателей. Ну, вот были совершенно разные люди. И вот, например, вот последняя наша художница Галина Елукова, как тонко она вот поняла, как-то сразу вот прониклась. Нет, на самом деле там совершенно очевиден виртуоз. Вот виртуоз, причем во всех отношениях, потому что и человек играет великолепно, и такие задачи перед собой ставит, ну, прям, скажем, нетрадиционные в нашем понимании, да, безусловно, для баяна. Людей, испорченных шоу-бизнесом. Да, и плюс ко всему, вот он, вообще память-то какая, слушайте, ну, это феноменальный человек, то есть вот держать вот эти произведения симфонические, я подчеркиваю. Они выбирали, что не сыграть, а то есть он практически так же вот бы сыграл еще, да, там какой-то десяток. И перед нотом, перед ним нет, да, то есть вот концертирует человек, да, скажем. Там, не дирижер, не дирижер может, там раскладывает партитуру, а здесь нет ничего, то есть человек все это помнит на память. То есть уже, что само по себе феноменальное, я считаю. Вот. И плюс ко всему он говорит прекрасно. То есть настолько четко, настолько ясно формулирует, настолько образный язык, интонации. Он говорит так же, как играет на баяне. А я как человек, для меня как человека, вот, собственно, речевого жанра, я эти вещи слышу и всегда, в общем, уважаю такие вещи очень сильно. Поэтому, да, выдающийся человек, побывал в Красноярске. Прекрасно, хотя вот, вот видишь, для меня это было тоже такой концертом, неким открытием, откровением. Он действительно не медийное лицо, но зная за 30 лет практически все концерты, как минимум в крае, редко пропуская какие-то, я это имя вот так вот не слышал. В средствах СМИ краевых, краевых российских, тоже практически не встречал. На классической сцене, да, тоже существует своя, так сказать, популярный, вернее, такой популярный сегмент свой. Вот, то есть есть какие-то имена, которые мы действительно знаем, их раскручивают, они медийные. Но это не значит, что кроме них никого нет. А есть огромный пласт великолепнейших, я считаю, музыкантов, великолепных исполнителей, которые вот в силу вот этих вот особенностей нашего медиапространства, они в него не попадают. Я к тому же и говорю, что я пришел на неизвестное имя, сел и прижал уши, что называется. Я хочу сказать, Геннадий, что одной из задач проекта «Радио ВК», тут уж как себя не похвалишь, но это правда, это я вам скажу честно, в данном случае это не хвальба, как раз расширять вот это вот медийное пространство, так сказать, выходить немножко за рамки мейнстрима, и вот благодаря тебе мы эту задачу сегодня в том числе и выполнили. Я надеюсь, и наши радиослушатели, многие тоже открыли для себя это имя, а в интернете они могут найти, сделать запрос, просто набрать Юрий Шишкин, и какие-то произведения его, они могут оттуда скачать и послушать. А баян у нас любят, на самом деле. Я сам учился в свое время немножко, правда, и баян, на самом деле, немного осваивал. В общем, конечно, не так профессионально и не такой задачи себе не ставил. Но я просто видел своими глазами, как совершенно молодые парни, приехавшие из деревни, жили в общежитии в музыкальном училище, и с утра до вечера они играли на баяне, потому что это для них вот такая была отдушина, это их лучший друг был. Они никуда не ходили, они все время играли. Баян у нас любит. Поэтому я считаю, что Шишкин для них должен быть таким человеком, как сказать, путеводной звездой. Юрий Васильевич тоже всю жизнь, что называется, с баяном по жизни. Мы желаем ему дальнейших успехов. На этом мы прощаемся. С вами был Геннадий Кольда и Олег Тихомиров. Спасибо вам, друзья, за внимание. Слушайте радио ВК и любите музыку, баян в частности. Thank you. Калейдоскоп.